Все покупки загрузили в кузов платформы, я расплатился и, поблагодарив торговца за науку и информацию, полетел дальше. А тот сообщил некоторые сведения, полученные от офицеров-наемников 1-й и 2-й бригад. Оказалось, много чего со складов выгребли, когда формировали первый флот для возвращения планеты. Республиканцы успели закрепиться и организовали настоящую ловушку. По факту, транспорт и обеспечение достались республиканцам в качестве трофеев. Но не все. Многие имперцы сами уничтожили, отступая. Но все равно прилично. Похоже, против нас еще и воевать будут нашим же бывшим оружием. Класс. В общем, если на вооружении первой бригады еще что-то было, выдали со складов резерва, то для второй и третьей, как сказали, изыскивайте резервы. Тот-то полковник, бывший глава биржи наемников на Тей, посоветовал закупаться по полной, без конкретики. Но теперь я понял, о чем он. Думаю, платформы для перевозки боеприпасов меня не обеспечат. А много ли я увезу на той, где у меня имущество и дроиды? Поэтому я после торговца дроидами перелетел к другому, у которого нашел платформу с таким же удлиненным кузовом, как у меня, но третьего поколения, во вполне приличном состоянии. Все хорошо, только цвет кислотно-красный. Затейником был бывший владелец, надо будет перекрасить. Выкупил за 7000 кредитов, ну, плюс 200 еще, уж больно тот торговался. Также прописался в ней владельцем, перевел комп платформы в режим следования на автопилоте за моей 1-й, 5-го поколения и направился к месту дислокации 2-й бригады. Это тоже тут, на окраине столицы. Ну, где штаб находится, мне было известно. А вот где сами подразделения располагались, уже нет. Еще хочу отметить, все, что я купил и числится на мне, так и будет числиться. Например, как в армии ко мне не обратиться? Мол, в соседней роте ничего нет, отдай часть вооружения им. Это их проблемы. Надо, скинулись и купили. То есть такой приказ я просто проигнорирую или вообще такого командира пошлю. У наемников субординация довольно размыта. Нет, дисциплина и жесткая должна присутствовать, иначе никакие подразделения просто долго не просуществуют. Но если тут спец со своим оборудованием, то это только его оборудование. Оттого я и платформу дополнительную купил. Будет чем доставлять боеприпасы до транспортов, и никто у меня ее не отберет. А уничтожит? На войне всякое случается. Так не жалко, третье поколение стоит немного. Терпимо, то есть. А вот и здание штаба. Тут раньше какое-то тыловое армейское подразделение дислоцировалось. Я в сети нашел. Закупщики армейские. А теперь развернут штаб 2-й бригады. Я сидел в кабине в своем старом техническом комбезе и, подлетая, притормозил у штаба, где на часах стоял солдат нашей бригады в полном вооружении с винтовкой на плече. Поставив обе платформы на опоры, я направился в штаб, на входе чуть не столкнувшись с офицером в звании лейтенанта. «Вы к кому?» Удивленно осмотрев меня с ног до головы, поинтересовался тот, разминая папиросу. «Впервые вижу в содружестве курящего человека». «Новобранец Дон. Прибыл для дальнейшего прохождения службы. Записан как специалист со своим оборудованием. Сержант-погонщик». «Понятно, сержант. Сегодня ты опоздал, в штабе уже никого. Я единственный офицер, дежурный на эту ночь. Завтра с утра тебя оформят». «Сейчас загоняй свои платформы на территорию, можешь устроиться пока во 2-й казарме. Она ко 2-му батальону приписана. Я, кстати, там же буду нести службу. Командир 3-й роты». «Хорошо, господин лейтенант», — кивнул я. «Зайди за мной». Тот все же убрал сигарету и в штабе с места дежурного сверился со списками, найдя меня. Я пока в подвешенном состоянии находился. Где мне проходить службу, будет решать комбриг, а он только завтра появится, вместе с остальными штабными офицерами. Да и тех еще не полный штат. Бригада пока сформирована на 60%. После этого лейтенант сделал отметку о моем появлении, записав, где мое спальное место и место стоянки техники, и отправил с пум дежурного на территорию части». Мы дошли до моей платформы, тот пультом открыл ворота, осмотрелся и, устроившись рядом на мягком диване, протянул. «Новенькая. А нам одно старое битое со складов присылают. Технари восстанавливают, что могут. Я был там, пустые стеллажи». «Я в курсе, сержант. Поэтому взял суду, свои накопления потратил и закупился. Веришь, нет? Едва 4000 осталось на счету». «А ты, я смотрю, серьезно готовился». «А как же? Ты думаешь, нас оставят в тылу прохлаждаться? Забудь сразу. Наемники для армейцев бросовый, по сути, разменный материал. Нас сбросят в первой волне, чтобы с нашей помощью огневые точки выявить, и чтобы мы хотя бы часть республиканцев потрепали. Бригады погибнут, но зато армейцы со свежими силами идут второй волной и выбивают республиканцев. Я по одной из военных специальностей еще и тактик. Офицер-стажер, то есть младший лейтенант. Хотя и записался погонщиком. Сержант я. Так что анализ подготовки второго флота показывает, что так и будет. Не обрадовал. Несколько растерянно сбил тот кепи с затылка на лоб. Совсем расстроил. А по поводу того, что ты офицер, а службу будешь нести по сержантской специальности, то это не феномен. Не один ты такой. Хватает таких парней. Я тебе сходу с десяток назвать смогу. Сам-то из какой роты? Меня к двум приписали. Не смотри так удивленно. Я пилот штурмового бота. У меня свой личный. Две роты на борт беру, со всем вооружением. Пятое поколение. Так что я, как и ты, специалист со своим оборудованием. Я состоял в наемном отряде «Пустынные дети». Слышал? Подожди. Но ведь пилоты все офицеры. Или нет? У тех, у кого сертификат на специалиста подтвержден, он да, он сержант. «Да мастера мне еще полтора года опыта набираться», — вздохнул тот. «А про твой наемный отряд я не слышал. Я из диких, полгода как в империи. Кстати, а тут как с отрядами? В одну часть отправляют?» «Вот как раз нет. Чтобы землячества не было, по разным подразделениям. Видимо, что-то такое было в прошлом, раз приняли такое решение. В нашем отряде с 200 ребят и девчат было. У нас крупное подразделение, со своим средним транспортом. И то по разным ротам всех трех бригад раскидали. О, тут направо и до конца». «Подожди, но разве третья бригада уже в стадии формирования?» «Ну да, второй день как». «Вот здесь, видишь, парковка для техники. Смело оставляй платформы и идем, покажу тебе, где спать будешь. Там двухместный сержантский кубрик. От одноместного офицерского ты сам отказался». Ха-ха. Оставив платформы на парковке, я лишь активировал патрульного, указав ему на охрану обоих грузовых аппаратов с зоной безопасности вокруг них в 2 метра. Если кто ее пересечет, то меня поднимет. Дальности мнемосвязи вполне хватало. Пом дежурного проводил меня в казарму, где особо никто не спал. Только что закончились занятия по строевой, и личное время наступило. Да их целыми днями по строевой гоняют, так как боевого опыта у всех хоть попа ешь. Попадались в редком качестве такие же новички, как я, но не так и много их было. Пом дежурного не стал разубеждать парней, отчего-то решивших, что я пополнение в их роту. А в роте тут всего 30 парней в стадии формирования она. Сказал лишь, что я пока посплю в казарме, а завтра полковник решит, куда меня. Спецов со своим оборудованием он распределял лично. Потом тот ушел, а меня окружили бойцы, закидывая вопросами. Еле отмахался, те поняли, что я особо ничего не знаю, и отстали. Я посмотрел, всего один капрал и ни одного сержанта. Бойцы-то в общей казарме спали, а я вещи отнес в комнату сержантов, занял свободную койку, они обе свободные были. Тут же из рюкзака я достал вещи, разложив по местам, вынул форму, ну и стал подготавливать ее к носке. Знаки различия пристегнул, они тут не пришивались. Не было лишь значка принадлежности ко второй бригаде. Бригады наемников всегда были номерными, у армейцев предпочитали давать частям какие-нибудь пафосные имена». Ну, а закончив, я поужинал офицерским пайком. Ходил за ним к платформе, надев форменные штаны и легкие тапки. Я их купил, чтобы вот так ходить, по комнате, для дома, в общем и взял. Куртку и рубаху я не накидывал, но офицерское нательное белье было на мне. Вот так, поужинав и приняв душ, я устроился на койке и спокойно уснул. А под утро меня поднял тревогой патрульный дрон. Меня грабили. Да уж, контингент тут. Резко вскочив от сигнала, идущего от нейросети, я свободно рухнул обратно, на валик подушки и, потянувшись, ухмыльнулся. Воришка, который уже забрался в кузов и отстегнул крепление заднего тента, сейчас, вереща, висел в 3 метрах над землей, поднятый манипулятором богомола, а второй как раз выбирался наружу из скрытого кузова моей бронированной платформы. Еще покупая боевых дроидов, сразу после оплаты я, используя технического дроида, их вооружил. Так что те с пулеметами, пушками, гранатометами, блоками ракет, в общем, вооруженные до зубов, смотрелись пострашнее Годзиллы. И в том, что воришка обоссался, не было ничего удивительного. Прибежавшие на шум дежурные, разобравшись, в чем дело, подходить опасались. Слишком опасно выглядели богомолы. Никто же не знал, что у них оружие не действует по причине полного отсутствия боеприпаса. Хотя нет, Пушка плазменная, из нее открыть огонь смогу сразу. Ну и, пожалуй, станерами воспользоваться. Остальное действительно без боеприпаса. Вышедший вперед знакомый лейтенант дежурный, видимо, еще не сменили, приказал прекратить безобразие и сообщить, что происходит. Еще когда тот вышел вперед, я решил, что пора тоже выходить. Натянул штаны, сунул ноги в тапки и направился наружу. Тут часть наспех одетых солдат из казармы на шум вышла. Солдат, пойманный на горячем, был не из их роты. Выйдя из здания, я был в накинутой тужурке с сержантскими знаками различия и, козырнув, доложил. «Господин офицер, этот воришка пытался проникнуть в кузов, была поднята тревога, вор схвачен. Скидываю записи, снятые патрульным дроном». «Понятно». Изучив запись, кивнул тот и приказал конвою забрать вора. Им теперь военная полиция заниматься будет. А у меня спросил. «Откуда у тебя богомолы?» «Купил, конечно же. Дарить их мне пока никто не собирался». «Давненько я их не видел. Можно посмотреть?» «Пожалуйста». Рукой я указал на выстроившихся в шеренгу боевых дроидов. После осмотра, удовлетворив интерес, лейтенант ушел, напомнив, что через полчаса прибудет полковник. Штаб начнет работать, чтобы был там как штык. Сам я вернул боевиков обратно в кузов, закрыл тент, оставил патрульного дрона у заднего борта продолжать охрану и вернулся в свою комнату. Там принял душ, полностью оделся в военную форму, почистил обувь. У меня щетка входила в комплект личных вещей офицера, я же все офицерское брал. Ну и направился к зданию штаба. Тут минут 5 пешком идти, метров 800 будет, за плацем, где начали гонять очередную роту солдат. У входа я снова встретился с лейтенантом дежурным, тот направился к себе отсыпаться, дежурство сдал, но сообщил. «Представляешь, этот вор вообще не из наших, форму где-то достал и решил поживиться, мы его местной полиции отдали, только что увезли». «И что его ждет?» «Каторга». «Воровство у военных во время войны точно каторгу получит. Знаешь, что самое паршивое?» Лейтенант закурил и, пустив струю дыма, продолжил. «Он тут у нас не первый раз был, сам признался. Только за прошлую кражу другого осудили. Одного из наших парней, а он и вправду невиновен был. Ты подожди немного, полковник жутко злой. Сейчас на связи с командованием, требует пересмотреть дело того солдата и вернуть его». «Понятно. А к кому мне лучше обратиться?» «Там дежурный, он направит». Лейтенант направился к общежитию для офицеров, а я прошел в штаб и представился офицеру, сидевшему на месте дежурного. «Да-да, мне уже сообщили о вас. Полковник пока занят, идемте. Я сопровожу в отдел кадров. Вас оформят». «А разве этим не полковник занимается?» «Он должности распределяет, а мы пока поставим вас на довольствие и припишем к бригаде». Все заняло с полчаса. У меня только личные данные затребовали, не спрашивая, чем я располагаю из личного оборудования и вооружения. Потом, в бухгалтерии зарплаты, что я буду получать, я велел половину направлять на ежемесячное погашение ссуды. А так, все получил, даже значок с номером бригады. Ну вот и все. Теперь я точно военнослужащий. Пусть и до окончания войны. Помнится, там в течение месяца идет расформирование таких добровольческих бригад. Ага. Я прям такой весь из себя доброволец, пробу ставить некуда. А говоря о том, что мне все выдали, я имел в виду акты на получение личной амуниции и формы. Даже оружие выдадут, как сержанту. Мог и не покупать. Но свое — это свое. По поводу дроидов и боеприпасов, это я сам потом буду писать наряды для интендантов на выдачу всего необходимого. Кто, кроме меня, точно знает, что мне нужно? Вскоре полковник освободился, и дежурный сообщил ему обо мне. Тот велел вызвать. Когда я прошел в кабинет, встав по стойке смирно, это рефлексы, вбитые из военных баз, да козырнул, тот несколько секунд рассматривал меня прямым, немигающим взглядом, после чего опустил взгляд и, вздохнув, устало спросил, не менее устало потирая виски. «Чем располагаете, сержант?» «Господин полковник, имею 3 боевых дроида ЕК с дроидами-заряжающими и корректировщиком». «ЕК?» — припоминая, переспросил тот. Еще утро, а полковник уже выглядел уставшим. «Это же тяжелое вооружение. Минометы. Универсалы?» «Так точно. Полный комплект со сменными стволами». Полковник резко повеселел, вызвал начальника штаба и главного интенданта бригады, и когда те зашли, сообщил, чем я располагаю, отчего те тоже оживились. Я же продолжал недоумевать, наблюдая за происходящим в кабинете комбрига. Однако тот сам прояснил мое недоумение. Потянувшись, он сказал, глядя мне в глаза. «Не знаю, поверишь ты мне или нет, но твои тяжелые минометы Это единственное у нас из тяжелого вооружения на данный момент по всей бригаде. Наемников-погонщиков со своими дроидами хватает, но в основном это боевые легкие системы, артиллеристов нет. Совсем. Обученных спецов еще можно найти, но они без своего оборудования, а армия выдать не может. Склады опустели, ожидаем подвоза с других планет. Купить? Так денег нет. У тебя, сержант, какие специальности имеются, кроме погонщика? А то я только ее метку вижу на твоей сети. Подумав, я открыл все метки полученных специальностей. Полковник крякнул и хмыльнулся, поясняя. А я думаю, как тебя в офицеры на должность командира роты тяжелого вооружения перевести? А ты, оказывается, и так офицер, хотя и стажер. Базы по военным специальностям в какой ранг подняты? Все четвертый. Но погонщикам можно в пятый, не успел выучить. Учи, время тебе выделим. Назначаю тебя командиром отдельной роты тяжелого вооружения во второй батальон с присвоением звания лейтенант. Конечно, всего, что ты имеешь, едва на взвод хватает, но там на батальоне совсем ничего нет, а подразделение поддержки формировать нужно. Потом... Договорить полковник не успел. Постучавшись в дверь, заглянул адъютант комбрига и сообщил... «Господин полковник, только что сообщили, прибыл транспорт с вооружением. Тяжелое пехотное там тоже есть. Нам обещали выделить». Полковник хмыкнул и, взглянув на меня, сказал. «Не зажглась твоя офицерская звезда. Назначаю на должность командира взвода тяжелого вооружения в первую роту 3-го батальона. Иди, оформляйся и подай заявки на боеприпасы и оснащение». «А что по поводу богомолов?» Вдруг спросил начштаба тоже в звании полковника. «Каких еще богомолов?» — удивился комбриг. «У этого сержанта еще и богомолы есть». «Это так?» — тот посмотрел на меня. «Почему не сообщили?» «Так велели оформляться по оборудованию 5-го поколения, а о нем я сообщил. Платформа у меня военная, бронированная, для доставки подразделений на место, тоже 5-го». «Что у тебя еще, кроме богомолов, есть?» — требовательно поинтересовался полковник. «Мне нужно знать все». «Господин полковник, помимо боевых дроидов с минометами, у меня еще есть 2 богомола с полным штатным вооружением, но пока без боеприпасов. Охранный дрон для патрулирования зоны позиций подразделения 3-го поколения. Строительный дрон для введения земляных или строительных работ вроде укрытий 3-го поколения. И технический дрон-универсал 4-го. Я техник, что сломаю, сам и отремонтирую. Имеется также дополнительная грузовая платформа 3-го поколения с удлиненным кузовом. Планирую использовать ее для доставки боеприпасов, так как по тем сведениям, что я получил, с транспортом в бригаде тоже проблемы». «Были, сержант, были. Ладно, оформи все, что имеешь у интендантов, чтобы получать запчасти и боеприпасы для всего имущества. Также, если что выйдет из строя или будет уничтожено, можешь получить замену. Не только 5-е поколение, но и все остальное. Это все. Свободен». Сначала я заглянул в кадровый отдел, там уже знали, куда меня направили, и скинули мне на сеть все документы, полагающиеся командиру взвода. Я погонщик. Взвод может состоять из меня одного, остальное — дроиды и дроны. В этом нет ничего удивительного. Норма. Потом я ушел к интендантам, сначала долго оформлял все оружие, им даже регистрационные коды нужны были. Все выдал. Наконец, мое имущество зарегистрировано в штате бригады. После этого мы почти час составляли список тех боеприпасов, что мне требовались. И на них мне выдали наряды. Я сам получу их с артскладов. Это не здесь, за городом. Пропуск на территорию мне тоже выписали. Однако сначала я собирался свою яркую грузовую платформу загнать к техникам, перекрасить. Интенданты дали на это добро. А на выходе из штаба ко мне подскочила бойкая блондинка в мини-деловом костюме и заинтересованно спросила... «Скажите, господин военный, вы служите в этом подразделении, состоящем из наемников?» «Сержант Дон, так точно. Прохожу службу. Почти добровольную, только у меня почему-то согласие забыли спросить». Та мягко улыбнулась и полюбопытствовала не менее заинтересованным тоном. «Скажите, как вы относитесь к патриотизму?» Только тут я заметил, что за плечом девушки в паре метров над нашими головами кружится дрон с камерой. «Так она репортерша». «Ну, держитесь. Я отлично отношусь. Знаете, я ведь числюсь как специалист со своим оборудованием. Но чтобы купить это оборудование, а я хотел прийти в бригаду хорошо вооруженным, мне потребовались деньги. В государственном банке мне сразу выделили суду. Вот где патриоты. Респект им и уважуха. Однако денег не хватало, и я обратился ко всем коммерческим частным банкам Тай. Ответ мне был один. Идет война, я военнослужащий, убьют, платить некому, и мне отказали. Вот там и есть засилье врагов империи и граждан нашей страны, чтобы владельцы банков, эти банкиры, по носам и кашлям одновременно заболели. Та чуть не хрюкнула от смеха и тут же, быстро подавив улыбку, задала следующий вопрос. «Как вы считаете, господин сержант, мы выиграем эту войну?» «Вы правильно спросили. Я сержант. Это у генералов интересоваться нужно. Сам я из диких, всего полгода как стал гражданином империи. Но присяга при получении гражданства и данное слово о защите государства — вот что сподвигло меня пойти защищать свою новую родину. Надеюсь, это все вопросы, а то меня служба ждет». «Конечно». Та на миг расфокусировала взгляд. Видимо, работала с сетью или общалась с кем-то. Это пару секунд заняло, после чего, посмотрев на меня, спросила. «Вы знаете, что выступили только что в прямом эфире?» «Предупреждать надо», — только и выдавил я. «А я тут думал, как договориться, чтобы часть моих ответов вырезать?» «Вы меня что, не узнали? Я же всегда в прямом эфире работаю». «Впервые вижу. Я же дикий. Вы это тоже не забывайте». «Наверное, у вас это универсальное объяснение во всех подобных моментах». «Ага. Мне тоже нравится. Дарю идею». «Я уж как-нибудь сама. А сейчас, извините, мне еще у полковника интервью брать». Журналистка юркнула дальше, и я понял, что летающих камер у нее все же две. Те последовали за девицей, надо сказать, очень эффектной, почти на уровне Леи. Но журналистка все же уступала ей, и шармом своим меня не взяла. Я на Лее натренирован, как скала был. Весело насвистывая, а будь что будет, я направился к стоянке своей техники. Оставив бронированную платформу, я прихватил технического дрона и на грузовой полетел к ремонтным мастерским. Схему части мне скинули, это чуть дальше было, у боксов хранения техники. Технари встречали меня как героя, оказалось, они смотрели интервью, скажем так, в прямом эфире, и изрядно повеселились. Кто-то меня артистом назвал, и как приклеилось. А что я сказал там? Правду же? Парни, узнав, зачем я прибыл, тут же пообещали за час все сделать. Даже провести полное восстановление и обслуживание платформы. Довести все системы до идеала. Этим и занялись. Ну, а на меня обрушились звонки. Сперва Егор позвонил и этот интервью видел. Похвалил. Выглядел он бодро, хоть сейчас на агитационный плакат. Мол, сейчас сам чуть из ботинок не выпрыгнул, так хотел побыстрее до вербовочного пункта добежать. Шутил, но все равно похвалил. Потом меня вызвонила злющая Лея и поинтересовалась едким тоном. «Говоря о банкирах, чтобы они там заболели, ты и меня имел в виду?» «Твоего отца точно. Я его не знаю. И вообще, ваш банк мне деньги не дал. Думаешь, я вас хвалить за это буду? Ага, только шнурки поглажу». «Зачем их гладить?» — в недоумении поинтересовалась та. «Опять ты со своими непонятными фразами. Вот что. Отец решил дать тебе суду. Действительно, непатриотично вышло. 200 тысяч. Но за это ты похвалишь наш банк. Устраивает?» «Ну, допустим», — с сомнением протянул я. «Предложение, конечно, интересное. Но где я эту девку белобрысую ловить буду? Я ее там у штаба впервые увидел». «Не в этом дело. Дэн, так зовут журналистку, звезда новостей столицы, и прилетела к вам на Тай. Местные новостные каналы обязательно у тебя интервью постараются взять. Вот и скажешь, мол, к такому-то банку претензий не имею, патриоты и все такое». «Знаешь, я тут подумал, я знаю тебя, а если ты похожа на отца, то я знаю твоего отца. Пожалуй, нет. Я займу в этой ситуации позицию наблюдателя и буду с интересом смотреть, как вас смешивают с тем самым, что бывает при поносе. Как перспектива? А ты знаешь... Я банкиров не люблю». Лея со мной через планшет общалась. Где-то в здании была. Картинка изредка дергалась, когда та шевелилась. А тут мелькнули кадры потолка, и планшет явно взял отец Леи. Было в нем что-то общее с ней. Ну, или у нее с ним, неважно. «Здравствуй, Дон. Я отец Леи». «Привет», — помахал я рукой. «Давай обсудим другое предложение. Мы просто даем тебе 200 тысяч, Это мои личные сбережения. Ты не будешь выплачивать эти деньги. Это не суда и не долг. Это наши извинения за работу служащих нашего филиала на Тай. Но ты про нас ничего больше говорить не будешь. Особенно журналистам. Устраивает тебя это? Если спросят, то к такому-то банку претензий не имеешь. Такой вариант тебя устраивает? Всего-то 200 тысяч. Не борзей. Я-то выкручусь. А ты не факт. Ну, если только ради Леи, то, конечно. Хмыкнул я. Дальше я под протокол сообщил, что к такому-то банку претензий не имею. Те, как и государственные деньги, выделили и являются настоящими патриотами. А мне на счет со звуковым сигналом пришли обещанные 200 тысяч. Я еще поболтал с Леей, после чего отключил связь и задумался. Как бы пообщаться с хозяевами других банков? Получить за так еще по 200 тысяч я был бы не против. Пока я общался и решал свои дела, прогуливаясь у стены ремонтного ангара, техники действительно все сделали. Они вроде и так не скучали. Завалов разной битой техники и так хватало. А тут три дроида и техническое обслуживание провели, подремонтировав платформу и покрасив ее в стандартный пустынный камуфляж. У меня платформа пятого поколения такую же расцветку имела. Чтобы одинаково было. Поблагодарив технарей и пообещав проставиться при случае, я забрал обновленную платформу, краска быстро сохнущей была, разве что запах пока сохранился. Прихватил вторую и полетел к вещевому складу. Там мне, как сержанту, выдали все вещевое довольствие согласно полученным на него нарядам и армейские пайки. Я же говорил, солдатские выдадут. Все взял, хотя пользоваться собирался своим, офицерским. А это так, запас моего размера, пайки тоже НЗ. Только после этого я направился к выходу с территории части. Ближайший был у штаба. Нет, я не убегаю и не дезертирую. Дело в том, что два батальона бригады располагались тут, а третий и четвертый летними лагерями стояли за городом. Координаты у меня есть, маршрутный лист с разрешением перегонять боевую технику тоже, так что проблем не предвиделось. Правда, на выезде, пока я ожидал, когда откроются ворота, чтобы вылететь наружу, из штаба вышли полковник со свитой и та девица-репортер, вокруг которой все так же летали дроны с камерами. Ну, я и помахал рукой. Та ответила. Тут ворота открылись, и я вылетел. Вроде ничего такого. А с ухмылкой до самых ушей я свернул на ближайшем повороте и полетел к торгу. Тому самому, где боевых дроидов купил и вторую платформу. Деньги теперь есть, можно продолжить покупки. Тем более я считал, что еще слабо подготовлен к войне. Мелькнула мысль слетать и взять еще одного дроида-минометчика, чтобы комплект был 4 единицы, но оставил ее. Это уже на роту. Для взвода тяжелого вооружения нужно 2 единицы орудий, не выше 80 мм. 130 — батальонный уровень, если выше, это уже бригадный. У меня все позиции закрывало, но я был отправлен на роту. Рота так рота. Если действительно столько техники и вооружения пришло, значит теперь проблем с этим не возникнет, что меня только радовало. 3 единицы минометов на взвод — это уже усиленный взвод, тем более с богомолами. Но, в принципе, в штат мы вмещаемся. 4-й миномет тут точно лишний будет. Еще переведут на батальон, а там и начальство больше, и заявок на накрытие целей. С ротой проще. Всего один командир, которому я подчиняюсь, ротный. Все только через него. Ну а на толкучку эту я летел, чтобы приобрести медицинскую капсулу. Ну да, я медтехник, установлю на платформу пятого поколения, поперек, ближе к кабине, ширины кузова как раз хватает, и будет стоять у меня там своя капсула. Обучающую брать не буду, смысла нет, на войну лечу, значит, нужна лечебная. Она могла и в режиме обучающей работать. Правда, такое могли только те модели, что выше третьего поколения, от четвертого и дальше, значит, капсулу нужно подбирать именно четвертого поколения». Приобрету все, что нужно капсуле, станину, расходники, медкартриджи, разгон под себя, да разберусь. Шкаф нужно взять для медпрепаратов, и чтобы картриджи с разгоном было где хранить. Есть идеи по модернизации своей платформы, и пусть я делаю все чисто для себя, вдруг кому из парней той роты, где буду проходить службу, она тоже пригодится. Причем деньги были, и на одной капсуле я не собирался останавливаться, мне еще есть что прикупить». Вот и торг. Залетев на него, я снизил скорость, чтобы никого не зацепить. Двигаясь над головами людей метрах в трех, я искал продавца медоборудования. У одного прохожего поинтересовался, второго, и третий, наконец, подсказал. Торг обширный, не всех и все знать можно, но этот знал. Торговец, которого мне порекомендовали, специализировался именно на медоборудовании. А добравшись до нужного ангара, я понял, что меня не обманули. Действительно, то, что нужно. Оставив платформы на ближайшей стоянке, у ангара свободных мест не было, я поставил на охране дрона. Прошел к нужному помещению с выставленным товаром и стал гулять по проходам, изучая все, что выложено. Одна из капсул меня заинтересовала. Именно то, что мне нужно, линейки «Парк». Именно эта модель называлась «Парк ЛУ». Рядом никого не было. Я ее осмотрел и, подумав, решительно направился к выходу. Нужно закупить то, что я также решил приобрести на торгу. Да, я о техническом оснащении. Ни технического тестера, ни инструментария. А помните тот чемоданчик с малым ремонтным комплексом небольших дроидов? Так его тоже нет. Тестер и инструментарий я в скупке продал. Ну, старье, решил новое приобрести. Да как-то не получилось. А чемоданчик с дроидом я потерял. Когда мой технический дрон бежал с пассажирами и вещами к боту от воронки, то он где-то на том поле и остался, свалился. Я это только когда разгружал дрона в трюме бота обнаружил. Но не бегать же искать, там каждая секунда на счету. Такой комплекс мне тоже необходим. Сейчас все приобрету и вернусь. Мне нужно изучить состояние капсулы, убедиться, что там мне подходит. Да, я помню про магазины торговца, где покупал дроидов и платформы, но там я пользовался теми инструментами и тестером, которые они мне давали. А свое — это свое. Платформы я не трогал, пробежался по соседним ангарам, у одного приобрел медицинский планшет 5-го поколения со встроенным сканером. У меня был служебный, выдали на складе с вещевым довольствием, планшет тактический для погонщиков, тоже 5-е поколение, но он пока в баулах, я его не доставал. У меня и личный такой же планшет был, такой же модели и поколения, вместе с дроидами купил. Зайдя в один ангар, ага, бытовыми приборами торгуют, я тут же нашел и то, что требуется. Приобрел малый ремонтный комплекс 5-го поколения. Правда, немного другой модели, но той же фирмы-производителя. Тоже 3 дроида в чемоданчике, я проверил. Все штатно работает, комп откликается. Тут же купил и тестер 5-го поколения. У этого торговца не было инструментария, по крайней мере, надлежащего качества. Но я случайно высмотрел у него холодильную камеру. Ее можно в платформе под диван установить, рядом с реактором. Знаю, на какую планету я отправляюсь. Там прохладная вода всегда будет в цене. Осмотрел, проверил тут же приобретенным тестером и выкупил. Тяжелую камеру я на себе не упру. Взял в аренду тележку и укатил покупку к платформам. Там выгнал технического дрона, и он за 10 минут установил камеру. Благо, все крепления, а также кабели для установки я приобрел. Половина осталась в запасе, но, проверив, убедился, что холодная камера работает. Та была такого размера, что я, свернувшись, залезу. А пока приписал камеру к компу, чтобы отслеживал новое оборудование, и пока отключил. Все равно хранить там нечего, да и помыть нужно. Оставив в кабине платформы тестер и медицинский планшет, я вернулся в ангар с медицинским оборудованием, с чемоданчиком малого ремонтного комплекса в руке. Вот уж кто точно хорошо проверит капсулу. В этот раз один из продавцов-консультантов был свободен. Он сопроводил меня к капсуле, и пока дроиды-паучки ее изучали, спросил, куда я собираюсь ее поставить, и выслушал мои желания. Продавец согласился, что у них, кроме лечебной капсулы, можно купить и шкаф нужного формата и размера. Свежие медкартриджи, разгон, да все, что пожелаю. Капсула была в относительно приличном состоянии. Думаю, я смогу ей поднять ресурс повыше и обслужить. Некоторые блоки явно требуют замены. Я указал на это продавцу, и мне выдали новые блоки. Так что я накупил расходников и оплатил капсулу. Она обошлась мне в 55 тысяч кредитов. Дорогая в содружестве медицина. Потом я выбрал шкаф, купил контейнер медкартриджей и чемоданчик разгона, после чего подогнал свою грузовую платформу. Она была пуста, и мне туда все погрузили. Отогнав платформу на место, в этот раз охранный дрон покинул кузов 1-го аппарата и демонстративно охранял обе машины, я занялся другими делами. А уже 3 раза были попытки забраться в кузов тентованный, но охранный дрон создавал шум, и воры отходили. Поправив форму, я привычно уже козырнул незнакомому офицеру, который попался на пути и направился дальше в ряды. Я закупил кабели определенной марки, мне же нужно энерголинию провести от реактора платформы до капсулы. Реактор потянет, легко. Крепление взял, ну и всего по мелочи набрал. Неплохо получилось. Однако смог также найти малый инструментарий техника, новенький. Ну и мне средний сторговали, тоже новый. Вот так, загруженный вещами, я вернулся и, подняв платформы, полетел к зданию офиса центра сертификации. Я еще пару часов назад там время забронировал, чтобы сдать на сертификат сапера, и это время подходило. Пролетело 2 часа, и новая метка красовалась на моей сети. Только после этого я, наконец, полетел к зданию филиала нейросеть, а потом можно будет к складам, да боеприпасам. Причина заехать в нейросеть была, конечно же, серьезной. Докупить те базы, что мне были нужны. Хотелось много и побольше, но будем смотреть по финансам. А вообще, я собирался купить 2 комплекта баз, чтобы успеть выучить в минимуме и сдать на сертификаты. Мне требуется знание пилота малого корабля. Тот случай с угоном бота достаточно хорошо указал на недостаток подобных знаний. Тут по максимуму буду брать. А вот 2-й комплект — это, конечно же, знание строителя. Дрон есть, а строить не умею. Можно было поискать и военные базы, базы военных строителей, возможно, они даже дешевле обойдутся. Но в том и проблема, что если я получу военные базы, придется подписывать постоянный контракт и отрабатывать его лет 15. Базу у военных для техники по 8-е поколение, а мне нужно по 6-е, так что только к гражданским можно обращаться. Тем более и дрон у меня гражданский, и под него свои базы нужны. Вдруг и такая профессия в будущем пригодится? Не знаю, но дополнительная профессия всегда в плюс. Есть еще один момент. Слишком много знаний. Все же 9 специальностей и так есть. Еще 2 будут, и это едва за полгода. Стоит притормозить. Потихоньку учить-то, что уже есть, и в ближайшие 3-4 года, пока учебе не задумываться. А дальше можно еще пяток другой профессии получить. Опустив платформы с краю парковки, хорошо, у меня платформы все же к малым относятся, входят в стандарты, и поставив на охране патрульного дрона, я направился к зданию. Пройдя в фойе и покосившись на охранника, который излишне пристально меня рассматривал, я приветливо улыбнулся вышедшей навстречу девушке. Та лучилась такой радостью, как будто никогда не видела парня в военной форме, даже не офицера, и эта встреча была ее мечтой. Могут некоторые так подавать свою радость, что чувствуешь себя пупом планеты. Я даже с уважением посмотрел на нее. Причем я отметил, что значок 2-й бригады наемников девушка хорошо рассмотрела и прекрасно представляет, кто я такой. С удовольствием послушав вводную информацию, как-то рада видеть именно меня, я ответил на вопрос о причинах моего тут появления достаточно просто. 2 комплекта баз по специальностям хочу купить». «Пройдемте со мной, я проведу вас к свободному консультанту, который отвечает именно за это направление». «Благодарю. Жаль, конечно, что та не сама со мной работает. А что? Вдруг что срослось бы? Но девушка, проводив меня к нужному кабинету, где сидел парень, оставила меня и прикрыла дверь с той стороны. Имя парня я даже запоминать не стал. Больно надо. Я сюда за товаром пришел, знаниями. Другого не надо». Правда, если тот проведет качественное консультирование, может, еще что возьму. Небольшой резерв у меня был. Цены на базы и комплекты баз мне уже известны. Успел прикинуть. «Итак, я вас слушаю», — сказал хозяин кабинета, убедившись, что я устроился напротив него. Беседа предполагалась в непринужденной обстановке. Тут на Тай с клиентами предпочитали общаться, сидя в роскошных креслах, с журнальными столиками между ними, на которых стояли кофейник с чашками и сладости. Можно было угощаться. У меня желание было, и, наблюдая, как консультант наливает в стакан темной, довольно приятной пахнущей бурды, правильно называемой куафе, которая по вкусу напоминала настоящий бразильский кофе, я пояснил причины своего прихода. «Мне нужно 2 комплекта баз по технике до 6-го поколения, то есть по максимуму, для гражданских, база пилота малого корабля и база строителя». «Вот как?» Подавая мне чашку, тот пододвинул тарелку со сладостями поближе и уточнил. «Я понимаю причины вашего прихода. По значку ясно, что вы наемник. Базы пилота я понять могу, тут все нормально. Но строителя вам зачем? Даже гражданского». «Я погонщик. Денег хватило на гражданского дрона-строителя 3-го поколения. Мне нужны базы, чтобы им управлять». «Все равно, как-то не понимаю. Строительство гражданское, и уж тем более военное, они, скажем так, отличаются». «Чего ты под кожу лезешь?» — прямо спросил я, пристально глядя ему в глаза. «Какой твой интерес?» Мне такая его настырность очень не понравилась, вот я и насторожился. Консультант поспешил рассеять мои подозрения и сразу пояснил. «Чтобы правильно вас проконсультировать, мне нужно знать некоторые моменты, и выбор вами баз гражданского строителя немного меня удивил. Все же это действительно разные специальности. Правда, у нас военные базы есть, но по шестое поколение, а вы просили именно гражданского». «Двойное применение», — пояснил я, ставя пустую чашку на столик. «Можно применить и на войне, и на гражданке». «Не думаю. Я уже говорил, разная специфика». «С чего бы это?» — усмехнулся я. «Я не военный строитель. Мне не нужно строить бункеры и долговременные укрепленные точки. Хватит вырыть траншеи или просто углубленные позиции для моих дроидов. Тем более при постоянной смене позиций обычных земляных ям, даже с неукрепленными стенками, вполне хватит. А стрелять из углубления, когда ствол не торчит на уровне земли, а расположен ниже, можно чуть дольше, пока корректировщик противника не засечет огневую точку. Не один-два выстрела с места, а 3-4. И драпать, пока не накрыли. Уже хорошо. Так что этот гражданский дрон вполне сможет выкопать такие позиции. И даже мне сделать блиндаж». «Да, думаю, дрон хоть и третьего поколения легко все это сделает». «Так и я о чем. Я уже просмотрел ваши каталоги и прайсы, выбрал комплект баз для пилота, чтобы все базы были третьего ранга, а база пилотирования и обслуживания малого корабля четвертого. По строителю все то же самое, база-строитель тоже четвертого, остальное третьего». «Хорошо. Я смотрю, вы хорошо подготовились». «Есть такое», — согласился я. «Как консультант мне этот парень не особо понравился. Да, что-то меня в нем отталкивало». Кажется, он с начала встречи неправильно разговор повел, взбесил, и дальше уже начала развиваться антипатия. Я с ней ничего не мог поделать, да и желания, откровенно скажу, особого не было. Тот отметил на своем планшете, что именно я выбрал, и поинтересовался, это все или я еще что-то хотел бы взять. «Да, хотел бы». Размышляя, а еще параллельно через сеть, изучая каталоги этой компании, с предоставленным товаром ответил я. Выбор был уже сделан. «Меня также интересуют военные базы по шестое поколение. Я наемник с лицензией, хоть сейчас и на военной службе, но вполне имею право покупать их». «Что именно вас интересует?» Парень вопросительно посмотрел на меня, приготовившись записывать. Ну или отметки ставить напротив того товара, что меня интересовал. «Для начала докуплю те базы, что необходимы в моей профессии, хотя они считаются вторичными. Даже на сертификат сдал без них. Так вот. Меня интересуют базы в третьем ранге, полевая и городская маскировка боевых дроидов и дронов, ориентирование на месте и топография, и разведывательные дроны, спецкурс корректировщика. Это отдельно. Помимо них базы планетарные бронекостюмы. А то костюм есть, а пользоваться могу только по куцым знаниям из базы сержанта-пехотинца. Тут нужны более развернутые знания, более полные. Да, я у вас военные базы все беру третьего ранга, по шестое поколение». Только название перечислю. Отметьте это там у себя, чтобы мне не повторяться. Так вот, мне нужна база, боевая медицина, штука нужная, потом офицер, фортификационные сооружения и функционал укрепрайонов, оборона и преодоление, планетарная оборона, базовый курс, проведение наземных операций, базовый курс, оценка рисков атаки обороны, базовый курс, оружейник, скафы, ручные стрелковые комплексы, ремонт и обслуживание, системы связи, оператор, ну и, пожалуй, снайперский стрелковый курс. На этом военные базы заканчиваем. Еще пару гражданских возьму, что могут пригодиться. Это уже второй ранг, а именно охота и рыбалка, базовый курс, и методология секса, базовый курс. Последнюю базу все же в третьем ранге возьму. «Извините, но эта база...» — начал было тот. «Я же сказал, беру». «Я просто имел в виду, что она идет в комплекте с базой второго ранга, акробатика для постели, базовый курс. Одна без другой эти базы неполноценны». «Ясно. Спасибо за консультацию, беру. Что по поводу бонуса?» «Только база второго ранга». «Тогда выживание, специальный курс. Сколько нужно доплатить, чтобы получить ее в третьем ранге?» 5500. «Беру». «Вам в кристаллах или закачать на сеть?» «Память сети занята. Хотя и нужно прикупить имплант для памяти, да денег нет. На будущее. Все на кристаллах». «Сейчас все доставят». Я оплатил покупку, на счету осталось едва 6000 кредитов, мой последний НЗ. Вскоре курьер принес кофр. Я не поленился, все проверил. У меня считыватель на руке был тоже 5-го поколения. Купил вместе с дроидами в магазине наемников. Убедившись, что действительно все на месте, поблагодарил сотрудника за продажу столь необходимого мне товара и, покинув его кабинет, направился к выходу. В этот раз меня сопровождала другая девушка. Тут без сопровождения не шлялись, как я понял. С платформами все в норме было. Район солидный, полицейские патрулируют, никто и подойти не смел. Тем более патрульный дрон на виду наворачивал круги у техники под явное неодобрение полицейских. Загрузившись и убрав кофр под сиденье, где что-то типа бардачка для инструментов было, я поднял платформу и полетел на артиллерийские склады. Там пролетел на территорию, пройдя проверку на воротах. Пропуск у меня был действителен только на сегодня. Ну и по нарядам стал получать все на складах. На разных. У меня номенклатура была очень разнообразная. Вот так все и получил. Даже 2 ящика осколочных оборонительных гранат, ящик плазменных, 3 ящика противопехотных мин нажимного действия и 2 ящика мин с дистанционным подрывом. Это уже лично для меня. Буду поля безопасности делать на местах, где засяду серьезно. Например, у места своего НП. Все равно пригодятся. Найду применение. По боеприпасам, что для богомолов, что для минометов, я брал все от 80 мм, 6 видов боеприпаса, до тяжелых мин. И пусть платформы загружены до предела, этого запаса хватит, ну, максимум на час боя. Взял я также реактивные управляемые мины 200 мм для вскрытия бункеров или заглубленных убежищ. Пусть пару кейсов лежит, в каждом по 3 мины. Запасец, блин. Именно тут меня и вызвонил мой новый ротный и осведомился, куда я пропал. Мол, когда еще территории части покинул, а в пункт дислокации еще не прибыл. Видимо, узнал время, когда я через ворота пролетел, получил мой контакт и вот так вышел на меня. Сообщив, что уже заканчиваю и вылетаю, буду ориентировочно через 30 минут, я действительно проверил крепление всего, что получил. И, покинув территорию складов, полетел на перегруженных платформах к полевому лагерю, где также в сторонке располагались палатки 2 батальонов нашей бригады. Как оказалось, там были не только они. Кроме 2 неполных батальонов, которые пока активно пополнялись, были также инженерная саперная рота, всего 3 военнослужащих практически без техники, рота обслуживания еще с 10 небольших подразделений, что входили в штаб бригады, но видеть их на территории рядом со штабом комбриг не желал. Тут тоже был порядок, на въезде меня встретил регулировщик, сверился с документами и скинул план пролета по местным улицам, военно-полевого лагеря до места стоянки наших батальонов. Непонятно, зачем военных было пролетать, причем с соблюдением правил дорожных и воздушных знаков, когда облететь было бы быстрее, но я пролетел весь крупный полевой городок и добрался до стоянки батальонов и других подразделений нашей части. Мда... Хоть бы на берегу реки встали, или на опушке леса, вид был бы живописный. А тут чистое поле с ровными рядами палаток и редкими тушками десантных или штурмовых ботов. И не такими уж и большими запасами техники. Тут уже меня свои встречали. Лейтенант сам вышел, и, согласуясь с ним, я посадил 2 платформы на парковку рядом с палатками, теперь уже и моей роты. А общались мы через сеть. На таком расстоянии она как рация работает. Причем рации в имуществе у меня были. Одна встроена в бронекомбинезон, а другая для установки на платформу. Она же и ретранслятором будет. Военное оборудование. Убедившись, что платформы встали, я покинул свою бронированную и увидел приближающуюся группу военных. Видимо, личное время было. Толпой шли, без строя. Вычленив 1 в форме лейтенанта, с виду опытного наемника лет за 40, местных 40, я направился к нему, а подойдя, козырнул. «Господин лейтенант, командир взвода тяжелого вооружения сержант Дон прибыл для дальнейшего прохождения службы». На меня посмотрели как на идиота и поинтересовались. «Новичок, что ли?» «Так точно!» «Расслабься. Мы не военные. У нас скорее военизированное подразделение. Это в бою дисциплина и общение строго по уставу. За невыполнение приказа и шлепнуть можем. А тут спокойней». «Понял. Учту». «Молодец. Ладно, я уже получил список вооружения, которое теперь в твоем взводе есть. Просто впечатляет и даже, скажу, радует. Похоже, ты теперь не только нашу роту, но и батальон будешь обслуживать в бою». «С какой это радости? Рота есть рота. Пускай своих артиллеристов используют. Вооружение прибыло. А если что надо, по уставу, все через вас». «Это правильно, ты понимаешь. Молодец. А по поводу артиллеристов, то тут проблема». Я уже в курсе насчет груза в прибывшем транспорте. Все вооружение легкое, даже артсистемы. А у тебя тяжелые минометы, единственные на всю бригаду. Ладно, хоть легкие ракетные системы залпового огня во множестве. Хоть как-то сведем паритет в стволах с противником. Кстати, нам нужны эти ракетные установки? Парочку можно заказать, задумался я. А что за системы? Да барахло, в основном четвертого поколения. Аисты и тучи. Действительно барахло. Но парочку туч можно взять, если они в комплектации С. А эски тебе зачем? У них есть одна немаловажная опция — возможность засеивать поля минами. Такие ракеты с минами тоже неплохо было бы заказать. Усеять все на месте возможного прорыва противника. Или их тыл. Вот повеселяться. Хм, а ты мне нравишься. Идем в мою штабную палатку, пообщаемся. Может, еще что посмотрим. Хотя, вряд ли нам дадут. У тебя, по сути, взвод до полного штата укомплектован вооружением. Нет, точно ничего не дадут. Я больше опасаюсь, как бы тебя куда в другое подразделение не убрали. Солдаты, а их было около 40 из трех взводов, пока, увидев, что мы наобщались, направились знакомиться. Хм, офицерский и сержантский состав, полный штат. А вот простых солдат мало. Ничего, наберемся. Составив список штатного состава роты, чтобы всех знать и внести в базы моих дроидов и дронов, не хочу своих подстрелить, я направился за лейтенантом. Тот дождался, пока я закончу знакомство. Сам разрешил и выделил время, и мы прошли в его палатку. Там мы попробовали пробить получение новой боевой техники, и нас откровенно послали. Другим не хватало. Пользуйтесь тем, что имеете. Ладно, делать нечего. И я отчитался лейтенанту о том, что имею, что недавно купил и в каком состоянии снаряжение, приведя того в отличное настроение. Особенно, когда тот про медкапсулу узнал. Это всегда радует. «Дергать нас в ближайшую неделю точно не будут, это я тебе гарантирую. Знакомый в штабе корпуса сил обеспечения служит, куда наша бригада входит, так что можешь установить капсулу и начать учиться. Если успеешь, то на сертификаты сдашь». «Желательно бы получить. Я уже убедился, насколько метки специалиста на сети упрощают управление разным оборудованием, если сравнить с ручным режимом. Отдал приказ, и занимаешься другим делом, пока работа идет». А в ручном режиме постоянно контролировать нужно, фактически самому управлять. Это да. Поэтому время и даю. По сути, ты нам пока и не нужен. Главное, чтобы тебя куда в другое место не перевели. Вполне могут в отдельный тяжелый арт-дивизион. Так вроде наше согласие спросить нужно. Мы же не военные. Лично мне и на роте хорошо. Если что, напомните полковнику, как тот помахал передо мной офицерской должностью, а потом кинул. Так что на роте я останусь. «Молодец», — хмыкнул лейтенант, приходя в хорошее расположение духа. «Еще бы, он был единственным ротным, у которого тяжелое вооружение даже сверх штата. На этом пока все. Мне указали, где расположена именно наша рота, хотя тут скорее батальон расположился, познакомились с другими ротными, комбат отсутствовал, ну и я вернулся к месту стоянки своей техники». Мне, конечно, место в палатках выделили. В одной на 4 места, сержантской. Хотя на платформах было аж 2 палатки, в вещах. Офицерская, купленная самостоятельно, и для командира взвода, выданная на складе. Та, что подотчетная. В общем, выгнав всех дроидов и дронов, я полностью разгрузил свою бронированную платформу, и технический дрон приступил к работе. Тот не отвлекался, даже когда я сходил пообедать в столовую батальона. Длинную палатку, где стоял пищевой синтезатор. К вечеру я не только установил и протестировал капсулу, но и провел ее полный ремонт и обслуживание, доведя практически до идеала. Ну, насколько я смог, со знанием техника, по медоборудованию. Заодно все остальные покупки также проверил, провел обслуживание и остался доволен своей работой. Богомолов вооружил, даже блоки зенитных ракет повесил, ну и загнал в кузов к минометным. После этого оставил на охране патрульного дрона. Если я понадоблюсь, лейтенант сможет поднять меня через дрона, а тот отдаст приказ компу капсулы на мой экстренный подъем. И вот я лег на все 10 дней учить базы по пилотированию и строительству, хотя бы в минимуме, чтобы сдать на сертификаты. Может, действительно успею? Вроде мы тут еще пару недель простоим. Подняли меня через 6 дней. Как раз по протоколу экстренного поднятия, согласно моим настройкам компа капсулы. Когда крышка поднялась, я первым делом посмотрел по таймеру компа, сколько лежал. Потом в базах нейросети. сколько и что успел выучить. Все же я задал достаточно уверенные задачи, пометив, какие базы нужно учить в первую очередь и до какого уровня. Нормально. Главная задача выполнена. Минимум на сдачу сертификатов по двум специальностям я выучил и сейчас учил те приобретенные военные базы, которые считал сопутствующими, но решил, что знать должен. Я их уже почти сутки учил и успел поднять до первого ранга, но одну начал во втором ранге. 12% всего изучил. Это база по бронекомбинезону. Тоже нужное. Да тут все нужное. Я покинул капсулу, открыл стоявший тут же жестко закрепленный шкафчик, и пока проводилась процедура очистки всех систем медкапсулы, надел нательное белье и форму. Застегнув ботинки, тут они сами застегивались. Потом проверил, как капсула, и направился к заднему борту платформы по очень узкому проходу, левым плечом касаясь борта, а правым ящиков с дроидами. Пройти можно, даже раненого пронести, но все равно тесно, да и душно. Платформа стояла закрытой под палящими лучами солнца. Тут, конечно, куда прохладнее, чем на Гейн, тем более поздняя осень, но все равно душно. Откинув полу тента у заднего борта, я спрыгнул на уже вытоптанную траву, осмотрелся. Рядом никого. И энергичным шагом направился к палатке ротного. Это он меня поднял. Значит, и встречать должен там же. Пока же я от него никакой информации не получал. Ни на сеть, ни через рацию, висевшую на поясе. Мне ее тут выдали. Небольшая, ходи-болтайка. Как и ожидалось, в палатке шло совещание. Кроме ротного, тут все взводные были. А в лагере царило оживление. Бегали солдаты, сержанты, командовали. Судя по всему, мы сворачивались. Похоже, скоро мы погрузимся на войсковые транспорты и отправимся отбивать захваченную планету Гейн. И подняли меня по той же причине. Уверен, чтобы готов был. «Проходи, садись», — указал лейтенант мне на свободное место. «Раз все собрались, начнем с вводной информации. Командование решило, что войска собраны и готовы. Нами получен приказ грузиться на войсковые транспорты». «Странно, что так быстро?» Свободно развалившись на складном стуле, сказал красномордый сержант Пак, командир третьего взвода. «Ни военных учений, никаких тренировок для спаек подразделений. У нас тут, по сути, ничего, кроме строевой подготовки, и не было». «Но если вспомнить наш боевой опыт, ничего удивительного тут нет», — хмыкнул ком взвода один. «Как раз строевых и не хватало». «Ладно, в курс дела я вас ввел, готовьтесь к погрузке. Наша очередь через 9 часов». «Транспорт Василек», — сообщил лейтенант и разрешил покинуть палатку, что сержанты делали не торопясь, времени навалом. А вот меня он попросил задержаться. «Успел, что хотел?» — устало потирая лоб, спросил лейтенант. «Да, обе специальности по низовой выучил. Сдать смогу, хотя опыта и нет». «Угу, ясно. Насчет тебя командование бригады решало. Хотели перекинуть в тяжелый арт-дивизион, который формировался в нашей бригаде». «Да, не смогли. Я разрешения не дал». «Разрешение?» — хмыкнул я. «Мы не военные, где все по приказу. Ты за моим подразделением числишься. Сами тебя мне отдали, и без моего согласия забрать не смогут. Правила у нас такие. Да и сам ты говорил, что не горишь желанием уходить. В общем, прохлопали. Вот теперь пусть и не суетятся». «Только учти, возможно, заявки и бригадного уровня выполнять придется. Я тебе выдам потом позывные тех, приказы которых можно будет выполнять. Остальные через меня». «Понял». «Тогда держи увольнительную, еле выбил. Хорошо, что мы не военные, у них порядки пожестче. Поторопись». «Понял», — повторил я куда более довольным тоном. Покинув палатку, я отловил одного взводного, того самого красномордого. Мы все равно в одну сторону шли. И пока я через сеть бронировал места на сдачу 2 экзаменов в центре сертификации и вызвал такси, узнал у того все новости, что произошли за 6 последних дней. Оказалось, людей прибыло до полного штата. Ну, почти. Еще бы с десяток. И все. Комплектация была бы закончена. Однако и так неплохо. Вон, 5-ю и 6-ю бригады наемников на 60% укомплектовать успели. В остальном все, как и прежде. Вооружались, принимали пополнение. К сожалению, в наш батальон ни одного бота не включили. Ни десантного, ни штурмового. Тут вроде и плохо, а с другой стороны, хорошо. Как говорил многоопытный сержант, которому уже за 100 лет перевалило. Нас будут высаживать не в первой волне, а во второй, а то и третьей, когда местность на тот момент будет расчищена. Уже хорошо, не собьют при высадке, это радует. Тут такси подлетело. Я показал увольнительную, сбросив копию на комп дроида-пилота. Без нее никуда не повезут. Правила такие. И полетел в центр города. Думаю, успею. 5 часов на сдачу сертификата пилота и 2 на строителя. Тем более мне удалось занять время друг за другом. По времени успевал. Надо на обратном пути в магазин заскочить. Деликатесов накупить и продуктов. Холодильник есть, будет где хранить. А так, в пылевых условиях, блюдо какое сготовлю.